Глава 23. В голове тут же возникла мысль про Семикрылова, но я не чувствовал ничего необычного. Ощущение двойственности, как в прошлый раз, не было и близко. Даже чувство зависшего над нами облака внимания давно исчезло. В отдалении показались оставшиеся следопыты. Я жестом приказал им вернуться, а потом некоторое время смотрел на деревья. «Кто зовет?» Давая остальным знак следовать со мной и сворачивая в указанном направлении, уточнил я. «Что-то большое», — неуверенно ответила Нюша. «Даже огромное, я бы сказала». «Ага», — прикидывая возможные варианты, задумчиво протянул я. «Понял. Вепрь, отдых. Мы скоро вернемся». «Сопровождение из 10 человек хватит, Сокол?» — прямо спросил Рыков. То есть командир «Витязей» удивительно дипломатично сказал мне, что одного никуда не отпустит. «Хватит», — слегка улыбнулся я. Александр махнул рукой, и вокруг нас с Нюшей выстроилась группа из 9 мастеров. Я чуть не рассмеялся, когда понял, что 10-м был кот. Маг даже не двинулся с места, заранее остановившись на месте последнего члена группы сопровождения. Беспокоились за нас африканцы. До первых сосен было около 200 метров. По пути наши охранники успели подстрелить из духовых трубок одного земляного буйвола и какую-то мелкую птицу с аспектом воды. Я только вздохнул, глядя на пропадающую без дела добычу. А для себя отметил, что снаряды «Витязей» эффективно работают не только против людей. Может, на аномальных зверей они даже лучше действовали. «Что ты слышишь?» Наконец, поняв, на что обратила внимание Нюша, уточнил я. Впереди, очень далеко от того места, где находилась раньше, начиналась граница рощи огнеростов. Под землей дремали в ожидании жертвы огромные запасы пламени. У меня даже оценить сходу не получалось, сколько именно маны могли использовать деревья. А еще я чувствовал, что роща тянется в нашу сторону чем-то невидимым. «Это сложно объяснить», — медленно слезая с шустрика, нахмурилась Анна. «Будто гул какой-то. Если в трубу кричать длинную и кривую, то так же будет. Вроде что-то понимаешь, но все размытое. Зато меня эта роща тоже узнала, хотя я ее и не видела раньше». «Ждите здесь». Десятки шагов от первого дерева приказал я охранникам. Кот остановился за пару мгновений до моего приказа и озадаченно смотрел на деревья. «Назад!» — продублировал мой приказ маг. Аларак создал перед группой направленную линзу, уничтожающую мелкую пыль, которая сыпалась с деревьев. На нас с сестрой при этом ни одной пылинки не упало. Мы с Нюшей подошли к кромке рощи, и сразу стало понятно, что огнеросты не только полностью восстановились, но еще и порядочно отъелись за последнее время. Может, поэтому у нас на границе было так тихо в эти дни? Я сел на землю и коснулся земли. Под пальцами сразу стало тепло. От сырого мха пошел дым, хотя ближайшие корешки находились на глубине пары десятков сантиметров. Легкий ветерок из чащи принес целое облако пыльцы, но я не стал ее убирать. Нюша подняла лицо к верхушкам деревьев и закрыла глаза. «Опасно», — тихо прошептала девочка. «Роща умрет, если останется здесь». «Мы не можем переместить ее в другое место», — так же тихо ответил я. Казалось, даже время замерло вокруг нас. У меня под рукой бился пульс магической рощи, а сестра стала ее голосом. «Слишком много деревьев. Технику достать не проблема, но мы нарушим корневую систему, и роща умрет». «Смерть — часть круговорота жизни», — ответила Нюша. «Ростки продолжают жить на пепле больших деревьев». Руку охватило пламя. По нервам стегнуло болью. Я с огромным трудом сдержался, чтобы остаться на месте. Огонь мгновенно впитался в плоть, оставив после себя чуть покрасневшую кожу. Потенциал аспекта огня скакнул вверх на несколько единиц, а 4 заготовки новых сфер разума заполнились красной энергией. Думаю, если бы заготовок было 100, то роща заполнила бы их все. «Благодарность», — каким-то непонятным образом переведя сигналы магических деревьев в человеческую речь, произнесла Анна. «Можно пройти». В это же мгновение я ощутил безопасный коридор, по которому мог пройти весь наш отряд. Рука все еще лежала на земле, и я вдруг увидел странную картину бесконечной красноватой поляны, полукругом тянувшейся во все стороны. Роща стала серьезным защитным буфером на пути к моим владениям. Несколько километров она перекрывала точно. Учитывая запасы энергии в корнях, мне не хотелось представлять себе угрозу, от которой хотели сбежать огнеросты. «А если не переносить деревья?» — немного подумав, произнес я. «Если дать им возможность направленного роста, вероятность вырастить новую рощу очень маленькая, и это займет много времени. Но площадь уже сейчас огромная, идет постоянный приток свежей энергии. Запасы полны, их просто нужно использовать в правильном направлении». «Ты серьезно считаешь, что я смогу объяснить это полурастительному разуму кучки магических деревьев, Яр?» Пару мгновений спустя проворчала Нюша. «Да я сама часть снов не поняла. Как я могу такое объяснить?» «Не надо ничего объяснять», — увлекшись собственной идеей, ответил я. «Аларак!» «Да, князь!» — не торопясь подходить ближе, отозвался африканец. «Ты умеешь видеть нити аспектов?» «Какой силы?» «Огонь!» «Не больше 3 километров, князь!» — без паузы ответил кот. Свои возможности этот человек знал отлично. «Пару нитей силы духов до самой границы чувствую. Чужие плохо». «Мало», — сосредоточенно нахмурившись, произнес я. «Но это решаемо. Покажи мне ближайшую нить аспекта смерти». Аларак неспешно отошел 100 метров от нас и топнул ногой. Только подойдя вплотную, я смог различить едва заметное серое сияние аспекта смерти. В этой части аномальной зоны энергии этого аспекта было очень мало, к счастью. Потому что в ином случае на границе бы очень часто умирали люди. Быстро осмотревшись, нашел истинным зрением огненную нить. Переместить или даже на долю миллиметра сдвинуть эти естественные образования не смог бы даже архимаг. Но этого и не требовалось. Мне было нужно, чтобы нить шла в сторону рощи огнеростов, а именно это вообще исчезало где-то в корнях сосен. «Кот, нам нужно сплести общее заклинание». Закончив с расчетами, посмотрел на чернокожего мага я. «У князя нет силы духов», — неожиданно серьезно ответил африканец. «Смерть не любит чужих». «Я не буду использовать силу духов», — принялся пояснять свою идею. Попутно рисовал в воздухе магические линии, постепенно складывающиеся в заклинание 3-го круга. «Тебе нужно создать тропу гибели. Знаешь такое заклинание?» «Путь предков», — озадаченно переспросил у меня Ларак. Как называлось это заклинание в его стране, я не знал, но плетение маг узнал безошибочно. «Князь знает все в мире». «Пусть будет путь предков», — не стал спорить я. «Вот здесь, здесь и здесь убери точки фокуса. Остальное я сделаю сам, понял?» «Кот понял, что нужно делать. Кот не понял, зачем». «Выполняй и увидишь сам», — ответил я и, не теряя времени, поспешил к сестре. «Нюша». «Улитка». — сверкнула глазами девочка. «Улитка!» — понимая, что сам установил это правило, поправился я. «Когда мы с котом начнем создавать заклинания, тебе нужно объяснить роще, что это дорога для ее молодых ростков, и что в конце этой дороги будет защита для всей рощи. Сможешь?» «Не попробую», — очень серьезно ответила княжна. «Тогда начинай прямо сейчас», — произнес я. «Нужно, чтобы огнеросты запомнили дорогу. Долго удерживать заклинание я не смогу». «Поняла», — быстро ответила Аня и, рухнув на землю, запустила руки под слой мха. «Кот!» — крикнул я. «Гиявума!» — рыкнул в ответ африканец, и я ощутил собирающуюся вокруг него энергию смерти. Спустя несколько мгновений я включился в общую работу. Роща ответила шумом и треском на слова Нюши. Вокруг девочки собралось столько энергии огня, что я начал всерьез опасаться взрыва. Аларак мощно напитывал нить своего аспекта, и я, благодаря общей магической структуре, смог проследить ее до самой границы аномалии. В обычном состоянии это заклинание лишало противника возможности использовать аспект жизни и лечебные артефакты. Вернее, оно лишало такой возможности обе стороны конфликта, которые попали в зону воздействия. Для этого маг должен был очертить радиус, на который ему хватало сил. Но был и другой вариант. При использовании нити аспекта смерти можно было направить удар в нужную сторону, заранее снижая шансы противника на победу.